Глава третья. Ничего, что я с тобой разговариваю. Вы рассказываете что-то приятелю. Он сначала слушает внимательно, потом берет телефон, смотрит что-то на экране. Вы делаете паузу, а он, не отрывая глаз от гаджета, говорит: «Продолжай, продолжай, я слушаю тебя». Это довольно распространенное явление даже получило название — фаббинг. Английское «фаббинг» от phone — телефон, и «снаббинг» — пренебрежение. Так называют пренебрежение собеседником в пользу мобильного телефона. Это только кажется, что смартфоны нас объединяют. На самом деле они нас скорее разъединяют. Мобильный телефон делает нас ближе с тем, кто далеко, но отдаляет от того, кто близко. Проводились эксперименты. Незнакомцев объединили в пары и попросили поговорить друг с другом. У некоторых парочек забрали мобильные телефоны, а некоторым разрешили положить их рядом с собой на столе. После этого людей спрашивали, интересно ли им было общаться друг с другом. Поразительно, те пары, у которых отобрали мобильные телефоны, были гораздо больше удовлетворены разговором. Их собеседники казались им интереснее, а разговоры увлекательнее. Те пары, у которых мобильные телефоны лежали на столе, оценили собеседников и разговоры гораздо ниже. Для ученых это легко объяснимо. Человеку очень трудно конкурировать со всем тем разнообразием и великолепием, которое сулит экран мобильного телефона. Почему нам не нравится, когда собеседник отвлекается на телефон? Внимание человека направлено туда, куда направлен его взгляд. Если в разговоре один собеседник не смотрит на другого или постоянно прерывает визуальный контакт, то кажется, что и внимание его сосредоточено не на разговоре. А это может и обижать, и расстраивать, и демотивировать. В моей преподавательской практике был такой случай. Я задала студентам подготовить доклады. И вот они по очереди выходят и делают сообщения. Обычно они бойкие, живые, харизматичные, говорят ярко и увлекательно, заслушаешься. А тут растерянно мямлят что-то невнятное. Оказалось, все довольно просто. Обычно я записываю комментарии и вопросы к докладам на бумаге, а в этот день забыла блокнот и ручку. Чтобы не забыть свои комментарии, я стала фиксировать их в телефон. Открыла заметки и прямо туда записывала, внимательно слушая все, что говорили студенты. Что же видели докладчики? Преподаватель просит подготовить выступление, а сам не слушает, сидит там у себя в телефоне и с кем-то переписывается. Тут, конечно, теряется и запал, и уверенность, и желание что-то говорить. Наверняка вам знакомо это чувство. Если рассказывать что-то собеседнику, который на вас не смотрит, то все красноречие внезапно пропадает. Почему люди отвлекаются на телефон во время разговора? Наши предки на протяжении долгих тысячелетий жили без цифровых устройств. Они распоряжались своим вниманием, направляя его либо на предметы, которые их окружают, либо на плоды собственного воображения или на воспоминания. Сегодня у нас появились экраны, которые намного ярче всего того, что нас окружает, особенно если у вас, как и у меня сейчас, за окном хмурое утро. Взгляд на гаджет подарит бурные эмоции, впечатляющее перемещение на другой конец земного шара, весточку от давнего друга и новости от самых могущественных людей, собирающих миллионы лайков под фотографиями своих завтраков. А еще там может быть важнейшая информация о рисках и надвигающихся опасностях, которые вот-вот на нас обрушатся. Ну и мало ли чего еще могут сгенерировать в интернете 5 миллиардов пользователей. Нас засасывает экран мобильного телефона. Нас тянет туда гормон счастья дофамин, который вырабатывается каждый раз, когда мы предвкушаем какую-то награду. И такой наградой для нашего мозга становятся лайки, комментарии или новые смешные видео в соцсети. Нас также подталкивает заглянуть в интернет петля тревожности. Нам тревожно. Чтобы снять тревогу, надо получить больше информации. Когда мы получаем больше информации, нам становится еще более тревожно. Нам нужно собрать еще больше информации в интернете. Мы в ловушке. Ну и, наконец, FOMO — Fear of Missing Out — страх упущенной выгоды. Мы боимся упустить что-то важное, оторвавшись от телефона. Вдруг что-то произойдет без нашего участия. На самом же деле, если мы в течение часа-другого не зайдем в социальную сеть, то, скорее всего, пропустим лишь информацию об обеденном рационе наших друзей. Но наш мозг этого не знает и боится упустить что-то более важное. Есть еще один важный аспект. Людям, которые испытывают синдром дефицита внимания, может быть трудно концентрироваться на собеседнике. Некоторые из них признаются, чтобы лучше воспринимать информацию, им нужно одновременно направить свое внимание куда-то еще. Некоторые из них, например, начинают рисовать во время лекции или складывать оригами, когда с кем-то разговаривают. В таком случае они отводят глаза от собеседника не для того, чтобы его обидеть, И не потому, что телефон им интереснее разговора, а именно потому, что рассредоточение внимания, наоборот, помогает лучше воспринимать информацию. Что делать, если ваш собеседник смотрит в телефон во время разговора? Есть очень грустный мем. В нем девушка смотрит на молодого человека, который уставился в свой телефон, и говорит: «Ты не против, если я привяжу телефон к себе на лоб, и ты сделаешь вид, что смотришь на меня, когда я говорю?» Чтобы корректно отреагировать на фабинг, полезно понять, почему собеседник так делает. Возможно, он просто записывает за вами какую-то важную информацию в телефон. Может быть, прямо сейчас в его жизни происходит что-то серьезное, и ему пришло срочное сообщение, от которого зависит его здоровье, работа, личная жизнь. Может быть, это особенности психики человека не дают ему смотреть вам в глаза постоянно. К таким причинам стоит отнестись с пониманием и не требовать зрительного контакта. Если же никакой важной причины для отвлечения нет, то стоит деликатно вернуть себе внимание. Для этого просто остановите свой рассказ и подождите, когда человек отложит телефон в сторону и переключит внимание на вас. «Я слушаю тебя, продолжай». Если ваш визави говорит эту фразу, не отрываясь от телефона, то не поддавайтесь на хитрость, просто скажите: «Ничего, я подожду, пока ты закончишь с телефоном». Можете даже предложить не торопиться. И продолжайте только после того, как собеседник полностью вернет вам свое внимание. Если даже такой способ не работает, то предложите обсудить ситуацию открыто. «Мне неприятно, когда во время разговора со мной ты смотришь в телефон. Я чувствую себя отверженной или отверженным и неинтересной. Ты мог бы не листать телефон, когда мы беседуем?» Скорее всего, вы либо получите объяснение, что именно заставило собеседника отвлекаться, либо вас услышат и выполнят вашу просьбу, либо вам скажут: «Да ты сам постоянно так делаешь». А это уже повод задуматься и о своем поведении. Вообще полезно подавать хороший пример. Если вы приходите на встречу, то, поприветствовав собеседника, скажите: «Секунду, я выключу звук на телефоне и спрячу его подальше, чтобы он нам не мешал». Если вы так сделаете, то, вероятно, и вашему визави захочется убрать телефон. Или, по крайней мере, он почувствует неловкость от того, что свой телефон положил перед собой на самое видное место. Кстати, мы с друзьями часто используем такой прием. Когда долго что-то оживленно обсуждаем, то устраиваем пятиминутки на проверку мобильных телефонов. Все одновременно берут телефоны, отвечают на сообщения, проверяют почту или новости, получают свою дозу дофамина и возвращаются в общее обсуждение. Это очень разряжает обстановку и позволяет не отвлекаться во время разговора. Не могу не озвучить еще одну рекомендацию. Если вот уже полчаса собеседник сидит в телефоне во время вашего монолога, то проверьте, не является ли это сигналом о том, что он просто не хочет больше разговаривать. Воспримите это как призыв к действию и просто заканчивайте беседу. Что, если вы тот самый человек, который постоянно смотрит в телефон во время разговора? Подписчик рассказал историю. «Я недавно проводил собеседование, искал человека на стартовую позицию в команду. Было много кандидатов 20-25 лет, и мы созвонились. Я начинаю говорить, а они прям в открытую печатают на клавиатуре. Было очень странно, я даже сказал, что могу подождать и продолжим. А девушка сказала: я записываю то, что вы говорите». Я был благодарен за пояснение, и к следующим соискателям уже не было подобных претензий. Если во время разговора вы достали телефон, чтобы записать слова собеседника, так и скажите: «Я хочу записать то, что ты говоришь, поэтому воспользуюсь блокнотом в телефоне, если ты не против». Вообще, это очень хорошая тактика — комментировать то, что вы делаете, если понимаете, что вас могут неправильно понять. Мой муж, например, обожает во время разговора искать подтверждения и дополнительные факты в интернете. Он входит в спор, вооружившись аргументами от Яндекса и Гугла. Поэтому в середине разговора он просто прерывается и уходит гуглить. Я уже к этому привыкла и знаю, что через полминуты он процитирует что-то невероятно интересное по нашей теме. Но в компании друзей, которые не знакомы с этой привычкой, мне приходится пояснять: не беспокойтесь, система не зависла, происходит факт-чекинг. Если вы пришли на встречу и понимаете, что в ближайшее время должны будете проверять почту или просматривать сообщения, то сразу сообщите об этом собеседнику. «У нас сейчас на работе критическая ситуация, и мне нужно быть каждую минуту на связи, поэтому я могу посматривать в телефон. Заранее прошу у тебя прощения, и, пожалуйста, не принимай это на свой счет». А вообще очень полезно тренировать свое умение проводить время без телефона. Тут требуется изрядная сила воли, но она укрепляется с опытом. Поэтому имеет смысл устраивать себе хотя бы иногда бестелефонные паузы. Начать с 10 минут и потом увеличивать интервал до тех пор, пока не станет уходить чувство тревоги от того, что вы выпали из информационного поля. Чтобы сделать смартфоны менее привлекательными, некоторые специалисты по цифровому благополучию советуют настроить гаджет так, чтобы экран был черно-белым, и тогда все эти яркие снимки из социальных сетей тут же утратят свою притягательность. Некоторые рекомендуют использовать чехлы для телефонов, чтобы сократить количество неконтролируемых прикосновений к нему. Ведь часто мы даже не замечаем, как берем гаджет в руки и пускаемся в путешествие по волнам чужих коротких видео. Чехол или даже просто канцелярская резинка на телефоне создадут минимальную помеху, которая будет заставлять хотя бы на секунду задуматься, действительно ли мне важно заглянуть в телефон прямо сейчас, или я делаю это на автомате. Это помогает нам начать самим управлять смартфоном и не позволять ему управлять нашей жизнью. Навык управления своим вниманием помогает концентрироваться на рабочих задачах, быть включенным в беседу с друзьями и ощущать счастье. Пифагору приписывают слова: «Великая наука жить счастливо состоит в том, чтобы жить только в настоящем». Кажется, если мы научимся откладывать телефон в сторону, жить в настоящем будет легче и интереснее.